Шаг 11. Мы меняем состояние ума, заставляя его быть постоянно ровным, спокойным, устойчивым и безмятежным. От чувства восхищения не должно остаться никаких следов. Сделайте ум твердым, устойчивым и заставьте его остановиться для того, чтобы получить тот вид сосредоточения, самадхи, который не является частью факторов поглощенности и не похож на что-либо подобное. Практикуйте успокоение ума с каждым вдохом и выдохом.